Глава 9. Любовь. Наступило время обеда. Стивен бросил дела и поспешил в столовую. Он хотел быстрее увидеть княжну. Но не успел дойти до места, в холле столкнулся с другом. Джеймс сегодня приехал пораньше, дабы точно познакомиться с будущей женой герцога. «Привет, Стивен!» «Привет, Джеймс!» «Какими судьбами ты пожаловал днем в гости?» «Мы же договорились. Я прибуду пораньше, чтобы познакомиться с твоей невестой». Стивен не хотел знакомить Ольгу с другом так быстро и совсем забыл о желании Джеймса приехать. Но теперь уже поздно. Друг здесь, и придется все-таки познакомить его с княжной. «Ты как раз пожаловал на обед. Идем», — не очень довольно произнес Стивен и направился в столовую. Джеймс довольно улыбнулся и последовал за другом. В столовой было пусто, никто из женщин еще не пришел на обед. — А где княжна и герцогиня? — спросил Стивен у слуги, который накрывал на стол. — Княжна и герцогиня общаются в гостиной, — быстро ответил слуга. — Похоже, что твоя бабушка приступила к инструктажу, — посмеялся Джеймс, усаживаясь за стол. — Не смешно, — буркнул герцог и не стал садиться за стол, а пошел в гостиную. Джеймс пожал плечами и подал знак слуге, чтобы ему подали обед. Через несколько секунд перед ним уже стояла тарелка с вкусным блюдом. Девушки приготовились выслушать приговор герцогини, как в гостиную без стука вошел Стивен. Увидев, что все сидят на диванах, и даже служанка, он приподнял одну бровь, удивляясь этому факту. «Что у вас тут происходит?» Первая пришла в себя и спохватилась герцогиня. Она грациозно поднялась и обернулась к внуку. «Не переживай, дорогой. Мы обсуждаем предстоящий бал, и я немного недовольна, что ты ничего не сказал о нем княжне». «Не успел просто», — оправдывался Стивен. «Бал уже завтра. Когда же она должна была приготовиться?» «Ну, не расстраивайся». Герцогиня подошла к внуку и погладила его руку. «Я все уладила. Княжна просто покорит всех своей красотой», и улыбнулась, посмотрев на Татьяну. Девушки переглянулись и виновато опустили головы. «Я рад, бабушка. Обед готов. Может, мы пойдем в столовую и пообедаем?» «Конечно. Ты иди, а мы следом. У нас осталось небольшое незаконченное дело», и, мило улыбнувшись внуку, подтолкнула его к двери. Стивен кивнул, еще раз взглянул на княжну и скрылся за дверью. А герцогиня, величественно развернувшись к девушкам, произнесла: «Так, мои хорошие, оставим все как есть. Раз уж сами решили поменяться местами, пусть каждая и продолжает играть свою роль. Ольга, ты сама себя обрекла на участь служанки. Так пусть тебе это будет уроком и наказанием. А тебе, Татьяна, повезло. Порадуешься, почувствовав себя настоящей леди». Девушки удивленно переглянулись, а потом уставились на пожилую женщину. «Но скоро приедет мой отец. Что тогда делать будем?» — решилась подать голос Ольга. «Не переживай, что-нибудь придумаем», — обнадежила ее герцогиня. «А теперь иди, занимайся делами, а мы с Татьяной пойдем обедать». Она улыбнулась и жестом руки пригласила мнимую княжну следовать в столовую. Татьяна очень удивилась незнакомому мужчине, который сидел за столом вместе со Стивеном. Ее никто не предупреждал, что сегодня будут гости. Поэтому она, немного растерянная, прошла на свое место и села. «Ольга, познакомься. Это мой друг Джеймс», — представил его Стивен. «А это княжна Ольга. Моя невеста». Герцог довольно улыбнулся. Джеймс тут же подскочил с места, чем немного напугал Таню. Подойдя к ней, взял ее руку и поцеловал. «Вы очаровательны!» Очень томно и чувственно произнес молодой человек, чем вогнал Татьяну в краску. Вот уж не думала она, что простой комплимент может так смутить. Но он был сказан такой интонацией, что даже дух захватывает. Джеймс задержал руку девушки дольше, чем подразумевает этикет, что разозлило Стивена. «Джеймс, вернись на место», — — строго произнес герцог, сжав кулаки, но с приветливой улыбкой. Мужчина изобразил скорбь на лице и сел на место. Герцогиня, глядя на эту сцену, только улыбалась. По ее мнению, девушка производила фурор, и она не собиралась от нее отказываться, несмотря на ее низкое происхождение. Так как при знакомстве настоящая Ольга ей не понравилась и даже немного раздражала ее манера общения, поэтому герцогиня только радовалась, что девушки решили поменяться местами. Она понимала, что лучшей жены Стивену не найти. Теперь только оставалось уладить вопрос с отцом Ольги и желательно все сделать тихо. «Предлагаю после обеда прогуляться по саду», — предложил Джеймс, глядя на княжну. «Определенно прогуляемся, но только мы с княжной. Извини, Джеймс, твое присутствие будет лишним», — сразу ощетинился Стивен. «Вот как? Похоже, ты стал слишком ревнив», — посмеялся Джеймс, но на друга не обиделся. «Правильно, жениху и невесте нужно побыть наедине», — вмешалась герцогиня и подмигнула внуку. Закончив обед, герцог распрощался с другом и, взяв Татьяну за руку, повел ее в сад. Герцогиня сообщила, что пока отдохнет, а позже продолжит подготовку к балу с княжной. Парочка шла рядышком, держась за руки. Они молчали и просто любовались красивыми цветами вокруг. И им было хорошо вместе и без слов. Так в задумчивости Татьяна не заметила, как ухоженная территория сада сменилась дикой природой. Но от этого не менее красивой. «А куда мы идем?» — все же спросила она. Стивен загадочно улыбнулся. «В одно тайное место. Я там часто прячусь, чтобы побыть в одиночестве. И хочу тебе его показать». «Очень интересно. А мы уже ушли из твоих владений?» «Нет. Эта территория принадлежит мне. Просто за ней не ухаживают. Это я распорядился ее не трогать. Иногда хочется побыть именно в дикой природе, особенно когда ты в городе». — Понятно. У нас дома до этого никто не додумался. Вот, пришли. Молодые люди подошли к деревянной беседке, на вид очень старой. Она вся была обвита растениями, и выглядело все райским диким уголком. Татьяна даже ахнула от восторга, глядя на это место. — Потрясающе! Девушка вырвала свою руку и побежала внутрь. Там стала кружиться, чтобы получше все разглядеть. Стивен смотрел на нее и улыбался. Она была живая, настоящая. Не то, что все эти леди похожие на кукол, красивые и холодные. Поэтому она сразу и понравилась ему. И теперь он был не намерен ее терять. Даже свадьбу перенес на более ранний срок. Стивен приблизился к невесте и поймал ее, прижав к себе. Она довольно улыбалась и смотрела на него широко распахнутыми глазами. Быстро приблизившись к мягким губам девушки, он ее поцеловал. Сначала нежно, потом все настойчивее и жестче. Она не сопротивлялась и отвечала на поцелуй. Внутри разливалась эйфория счастья и хотелось большего. Возбуждение нарастало все сильнее и сильнее. Стивен стал расшнуровывать платье девушки, не прерывая поцелуй. Невиданные ранее чувства захлестнули Татьяну, и она совсем потеряла голову, хотя понимала, что делает сейчас ошибку. Но сил оттолкнуть мужчину не было, да и не хотелось. «Мы же через несколько дней поженимся», — убеждал мужчина невесту или себя, непонятно. Таня застонала, осознавая, что водит за нос герцога, но он уже засел глубоко в сердце, и она решила пользоваться представившейся ситуацией. А потом она исчезнет и будет вспоминать этот момент всю жизнь. Платье полетело к ногам девушки, и герцог успел уже раздеться. День был в самом разгаре, и солнце ярко светило сквозь листву в беседке, окропляя голые тела влюбленных. И им никто не мешал, даже птички затихли в кустах. Молодые люди вернулись в дом счастливые, держась за руки. Чмокнув щечку свою невесту, пока никто не видит, Стивен отправился в кабинет заниматься делами. А Татьяна на крыльях любви полетела в комнату, где ее ждала настоящая княжна.